Арбуз. Арбуз, что из земли тянул нещадно соки, что более других лежал на солнцепеке и вырос до такой величины, что все другие ковуны с ним оказались неравны, перед собратьями своими возгордился. «Я тяжелее всех, каков же я на вкус?» Всяк скажет про меня: «Арбуз, так уж арбуз». Так до тех пор он хвастал и кичился, пока в хозяйских вдруг руках не очутился. А как попал под нож, то оказался уж не так хорош. Что толку, что велик? Велик да толстокош, на цвет, да как сказать, не бел, ну и не красен. На вкус трава травой. Смысл этой басни ясен. Иной, глядишь, и говорит пестро: «Осанка хоть куда, так важно носит пузо, а ковырни его да загляни внутро, оно как у того арбуза».